2. Если во всех наших делах, как сказано выше, благопотребно упование на Бога, то тем более оно необходимо, когда мы совершаем молитвы и претерпеваем какие-либо неприятности. Об этом поговорим в следующей главе, а о молитвах скажем здесь. Размышляя о молитве, один красноречивый учитель сказал: «Молитва у многих людей бывает или страшливой и боязливой, или нерадивой, или же безрассудной. Боязливая молитва не доходит до неба, потому что безмерная боязнь смущает ум до того, что молитва не только не восходит на небо, но даже не может быть произносима. Нерадивая молитва в своем восхождении слабеет от ленности, уныния, и изнемогает до того, что совершенно теряет силу. Безрассудная молитва хотя доходит до неба, но падает оттуда и возвращается назад, потому что встречает себе препятствия и не только не получает милости от Бога, но и раздражает его своей безрассудностью. Молитва же верная, смиренная и горячая восходит беспрепятственно на небо и не может быть неуслышанной. Итак, прежде всего, необходимо, чтобы молитва была верной. Как многие из нас, прежде чем начать молиться, начинают уже сомневаться: «Господь не услышит меня, не умолю Его о том, чего буду просить, напрасно буду взывать к Нему». О, такая молитва — бедный посланник до Бога. Только что вышел из дому, тотчас же падает, не опираясь на упование. Каково же должно быть упование при богоприятных молитвах, тому поучает нас Христос Господь. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. Безбожный медлитель. Наконец, побежденный безотступным беспокойством, причиняемым ему вдовой, правильно рассудил спор ее с соперником. Вот крепкое упование вдовы, постоянно твердившей: «Сегодня судья защитит меня». Но когда надежда ее не оправдала, истекший день она говорила: «Не сегодня, так завтра защитит меня, или в третий день, или через месяц, в этом году дело кончится непременно». Итак, долготерпеливое упование вдовы, наконец, одержало победу. Христос представил нам эту притчу как доказательство тому, что неотступное прошение, молитва, имело и у неправедного судьи такую силу. Тем более оно действительно и благотворно у премилосердного Небесного Отца. Ум наш, подобно упомянутой вдове, насчитывает множество противников себе. Зачем же он медлит? Зачем не обращается к всеправеднейшему судьи и все свои необходимые нужды и дела не откроет и не поручит ему с совершенным упованием на него? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, и долготерпение их, то есть не в ту ж минуту наказывает их гонителей, если предвидит их исправление? Блаженный царь Давид, побуждая нас обращаться к Богу за помощью, говорит: «Открый ко Господу путь твой, и уповай на Него, и то и сотворит», то есть все приведет в порядок, поможет и защитит тебя. Что ужасаешься? Что падаешь духом неверия? Тебя оговаривает, кто ругает? Передай Господу, и Он совершит. Плоть ли твоя не покоряется духу разума? Помолись со слезами, и Он совершит. Различные искушения или наветы бесов не дают тебе покоя. Призови Бога в помощь, и Он совершит. Все, что не делаешь, уповай на Бога, и Он совершит.